Глава 15. Free Days. Нашел как-то космодесантник потерянные дни, а они были свободными. Режущий шум пронзил глаза, и веки трепыхнулись. Монах тут же зажмурил глаза, прислушиваясь. «Они будут в порядке?» — спросил женский голос. «Да, у пациента номер два осложнение, но он будет в порядке». «Хорошо». Затем дверь хлопнула. Монах открыл глаза, и белый свет мгновенно резанул по глазам. Прикрывшись рукой, он смог подняться и понял, что лежит на кушетке. Мерное пиканье взъерошивало разум, и он увидел высокий аппарат, накрывающий нижнюю часть тела Ченрен. Стоило свесить ноги, как дверной отсек отъехал, пропуская внутрь человека. Высокая статная женщина с распущенными белыми волосами и суженными глазами строго взглянула на него, после чего тень облегчения пронеслась по ее лицу. Сразу понятно, она тут главная. «Пойдем», словно не удивившись, сказала женщина и пошла вперед. Монах спустил ноги на пол и охнул от прорезавшей боли. Однако нельзя было показывать беспокойство. Он мельком взглянул на лежащего без сознания Ченрен, и в голове пронеслось осложнение. Во всяком случае, если ему оказывают помощь, это здорово. Собравшись силами, монах шагал прямо, стараясь переносить вес с больной ноги так, чтобы не чувствовать тяжелую кость. Женщина привела его в комнату с широким полуовальным окном. Белые стены визуально расширяли пространство, а сиденья были, как в поездах XIV века. Белизна жгла глаза, но в то же время становилось спокойнее, только он был ярким пятном здесь. Дойдя до сиденья, он сел. Женщина положила руки перед собой, сцепив их. «Рада, что ты проснулся!» Слабая улыбка коснулась лица, словно она не позволяла себе больше, чем мимолетные эмоции. «Как себя чувствуешь?» «Нормально!» — глухо отозвался монах. «Хорошо!» — вздохнула она. «Честно говоря, вы были в настолько плохом состоянии, что в какой-то момент я потеряла надежду. О, совсем забыла представиться. Меня зовут Мара Юа. А тебя?» «Люди зовут меня эксцентричным монахом!» Бросил он, отворачиваясь к окну. «О!» — в тишине сказала она. «Интересное имя!» Слышался только шелест звезд и гул отсеков. «Тебе, наверное, некомфортно, но знай, с твоим другом все будет в порядке. У нас отличная медицина, и мы...» «Так что вы хотите?» Женщина посмотрела на него с тем же выражением, что и до этого. Строгим и никаким. «Ха!» — медленно произнесла она. «Обычно люди спрашивают, кто мы или где я?» «Без разницы! Вы спасли! За это спасибо!» «А стоило бы!» — с нажимом произнесла она, и голос снова расслабился. «Мы Сяоняньянь, поисковый отряд пропавших. Помогаем раненым в космосе и доставляем их на базы. Своего рода волонтеры, если хочешь». «И как? Нормально платят?» «Вполне хватает». «Может, тоже поддаться?» — задумчиво произнес монах. «Что касается третьего друга...» Из-за дверей показался Ченрен. Схватившись поперек талии, он хромал, цепляясь руками за все стены, как будто каждое движение приносило нестерпимую боль. «Господин Чень! Господин Чень, вы проснулись?» Женщина соскочила с сиденья, подходя к нему. «Вам не стоило двигаться. Ваше тело слишком повреждено. Даже нам требуется время вас вылечить». «Что случилось? Монах, а ты целехонький, да? Садитесь аккуратно». Женщина помогла ему сесть. «В вас врезался корабль, и вы серьезно пострадали». «Моя малышка в порядке?» «Простите?» «Корабль! Мой корабль, он цел?» «Он...» Ее глаза скользнули к монаху, как будто ей требовалась помощь, но его глаза остались на уровне «даже не втягивай меня в это». «В целом, не целый». «Что это значит?» «Уверена, хорошая мастерская вам поможет». «Черт!» Настроение Ченрен мгновенно испортилось, и он схватился за ноющий бок. «Вот блядство! Кто это был? Ты видел их?» «Господин, пожалуйста, успокойтесь!» Женщина села перед ним, заглядывая в глаза. На мгновение Ченрен задержал взгляд на ее глазах, как будто что-то глубоко внутри привлекло его, но затем вильнул головой, улыбаясь. «Ерунда! Бывает!» Монах подал голос снова. «Вы сказали, отвезете на базу! Я знаю, куда нужно! Записывайте координаты!» Бедная женщина посмотрела то на одного, волнующегося за свою малышку, то на второго, авторитарно диктующего адрес, и тяжело вздохнула. «Черт! И повезло же ей с пассажирами!» Белесый дым скользнул по окну. Эксцентричный монах рассеянно смотрел на вид из окна, где рождались и умирали звезды. Нечеткий стук шагов раздался позади, и Ченьрен подошел к нему. «Веришь им?» «Нет!» — честно признался монах. «Они странные, но все может быть!» «Их корабль огромный, как 10 моих, и я вот думаю...» «Их минимум 20!» — выдохнул монах. «Не одолеть всех! Надо двигать к базе и там высаживаться!» «Только с кораблем!» «Да сдался он тебе!» «Ты не понимаешь!» — с чувством произнес Ченьрен. «Он...» «Если ты сейчас расскажешь трагичную историю, что он напоминает тебе о матери или что-то еще, я плюну в тебя!» «Чё? Нет! Он краденый! Честно и заслуженно! Конечно, он должен остаться у меня! Ну, типа как почетная грамота! Понимаешь?» Эксцентричный монах даже перестал курить и посмотрел на Ченьрен. «Хочешь анекдот?» — внезапно сказал Ченьрен. Монах устало вздохнул. «Ну?» Решил как-то космодесантник сбросить вес и приехал на другую планету. Не удержавшись, монах все же хмыкнул и сразу же потер пальцами лицо, скрывая улыбку. «Ну ты и придурок!» «Естественно!» — гордо заявил Ченьрен. «Смотри!» — монах ткнул сигаретой в окно. «Видишь это скопление звезд? Это Риано! Мы пролетаем где-то над рукавом Пиано! Вероятно, нас везут в базу Шан, самую ближайшую!» «Звезды только яркие какие-то». Внезапно монах стал серьезен. «Как твои раны?» «Жить буду. Говорят, еще бы немного, и меня всмятку. Зря встал, получается». «Хм, меня вот что интересует. Где третий?» Лицо Ченьрен мгновенно переменилось, будто органы внезапно стали неприятными, и он готов вот-вот их выплюнуть. «А что это было вообще?» Монах приподнял руку, смотря в браслет. Тень хмурости пролегла сквозь брови, и он слегка подвигал его, а после сказал. «Раса с планеты Ланьдоу. Для них характерны такие щупальца. И какого хера он залетел к нам с приветом?» «Черт его знает!» «Все устраивает вас, господа?» Женщина подошла к ним, и Ченьрен тут же выпрямился, улыбаясь. «Да, путь предстоит долгий, поэтому завтра я проведу вам экскурсию. А пока позвольте показать ваши комнаты». Дверной отсек отъехал, проводя их в длинный и просторный коридор, напоминающий полигон. Воистину, этот корабль был огромен. С двух сторон стояли несколько кораблей, каждый из которых содержал брендированный значок «Сяоняньнянь». Шаги отдавались эхом по всей локации. Потребовалось немало времени, чтобы преодолеть это расстояние, пока Мара Юэ рассказывала. «Мы приготовили для вас две комнаты. Небольшие, но со всем комфортом, будьте уверены. Если что-то понадобится, нажмите на красную кнопку, и обслуживающий персонал принесет это. Путь займет...» Мара посмотрела на наручные часы. «72 часа по земным, 31 по улуньским и...» «Мы земляне, не надо». «Ага», — понимающе протянула женщина. «Понимаю. Ну, тогда 3 дня». Дверь за ними закрылась. Некоторое время монах прислушивался, но ничего не было слышно. Звукоизоляция была отличная. Видимо, последней модели. Комната напоминала расширенную капсулу. На одной из стен висел голограммный лид-экран. На панели рядом несколько кнопок. Рядом с дверным отсеком несколько кнопок. Монах нажал на одну из них, и свет стал ультрафиолетовым. Нажал снова и красным. От чего-то комната сразу показалась зловещей, и он переключил обратно на желто-белый. Кроме кровати, здесь также стояла тумба и сейф старой версии. Такие он видел раньше только в антикварных магазинах. Видимо, все потратили на звукоизоляцию. Бывает. Монах сделал шаг вперед, когда заметил еще одну вещь. Едва заметное квадратное углубление в стене. Нажав, дверной отсек отворился, показывая душевую. На туалете лежал сложенный комплект одежды. Эксцентричный монах стянул с себя порванные вещи и прошел вперед в душевую. Холодная вода хлынула на изнеможденное тело, и он приоткрыл рот, вдыхая этот мороз. Так хорошо. Как давно он не пользовался нормальной душевой. Раны не жгло, все порезы были затянуты и зашиты. На всякий случай монах отсканировал браслетом свое тело, но никаких чипов не было обнаружено. Возможно, он действительно ошибается. Продрогший монах вышел из душевой и натянул на себя новый комплект одежды. Это оказался черный походный наряд. Стянув со своей старой одежды снаряжение, Он прикрепил его на пояс, надел порванное пальто и снова глянул на часы. Так долго провозился в ванной, что уже настала ночь. Это отлично. Придется меньше ждать. Монах прислонился к стене и постарался прислушаться, но снова ничего, ни единого звука. Черт! Тогда он просто нажал на кнопку и вышел за дверь. Пространство здесь построено по бионике морской губки. Кругообразные проходы и туннели могли легко создать клаустрофобию, но, к счастью, он ей никогда не болел и не собирался. На фоне белого пространства он четко контрастировал и подумал, как это неудобно. Ему не то что камуфляж не дали, ему дали специально подчеркнутую черную одежду. С другой стороны, белую он бы и не надел. Приглушенный свет в коридоре. Тихий гул корабля подсказал, что здесь шумоизоляцией должно быть похуже. К счастью, и монах двинулся вперед, напоследок постаравшись запомнить свое примерное расположение. Затем нажал на часы. В них создавалось визуальное отображение локации, еще полностью пустой, и монах двинулся вперед. Art Sketch. Эта программа должна была однажды пригодиться. Справа он уже был, поэтому он пошел в противоположном направлении. Медленно он двигался по коридору, прислушиваясь к шагам, но всюду было тихо. Сложно. Куда идти в белой пустоте? Он чувствовал себя точкой на белом листе, сплеванной и наспех поставленной. Затем он услышал шаги. Первой реакцией было спрятаться. Но куда? Улыбнуться? Он что, идиот? Рассказать анекдот? Он идиот Чэнь Рэн? Тогда он просто прислонился к стене и понял, что звук разносится куда-то по ту сторону и отдаляется. Монах провел две линии на часах, обозначающих коридор. Шаги удалились, и раздался далекий хлопок. Прошло некоторое количество времени, прежде чем он дошел до места расширения коридора и заметил вдавленную квадратную часть. Недолго думая, нажал на нее, и дверной отсек отъехал. Перед ним раскинулся широкий и длинный ангар. Запах чистоты и металла сразу же ударил в нос. Этот великолепный запах гаража и полигонов. Как же давно он их не ощущал. Это был такой знакомый запах, что на некоторое время он остановился, вдыхая его, прежде чем вошел вперед, и его шаги отозвались эхом от высоких пятиметровых потолков. Воистину, этот корабль был огромен. С двух сторон стояли несколько кораблей, каждый из которых содержал брендированный значок «Сяо Нянь Нянь». Большие космолеты новой модели стояли по обе стороны, между ними мотоциклы последней версии. Рядом с каждым мотоциклом стоял чемоданчик скорой помощи. Эксцентричный монах не смог сдержать удивления. Масштабы не только поражали, он начал сомневаться, что правда здесь находится. Если он пробудет здесь слишком долго, его точно заметят. Поэтому он решил отправиться обратно и осмотреться позднее. Подходя к дверям, он услышал звук. Топот усилился, и он хотел повернуть назад, когда мимо него пронеслась женщина. Слабое давление в груди заставило его пойти вперед, и он увидел приоткрытую дверь Чэнь Рэн. Голоса шумели, и он, растолкав остальных, прошел в комнату. Чэнь Рэн лежал на кровати, и Мара Юэ сидела рядом с ним, поглаживая по голове. «Что за хрень тут происходит?» Мгновенно заметив его присутствие, Мара Юэ вскинула голову. «О, господин монах, подскажите, у вашего друга есть аллергия на линандин?» Он сразу же задумался. «На что-то есть, не уверен». «Понятно». Женщина качнула головой. «Он слишком рано встал. Раны слишком тяжелы, чтобы восстановиться так быстро. Сейчас за ним нужен присмотр». Несколько минут монах тяжело думал. Очень тяжело. Пока не выдавил из себя. «Дайте я посмотрю». «Не стоит. У меня профессиональное медицинское образование и опыт. Со мной бригада медиков. Не волнуйтесь, но вы вряд ли что-то сделаете». «Ладно, это было верно». «Кстати», — сказала она, — «мы вас звали, но вы не отзывались». «Да я искал туалет». «Он у вас в комнате». «А-а-а», — монах хмыкнул. «Совсем головой приложился». «Не так сильно, как он», — хмыкнул один из медперсонала, и Мара Юэ метнула на него уничижительный взгляд. Эксцентричный монах взглянул на девушек и юношу, после чего прислонился спиной к дверному проему, сложив руки на груди. Они возились достаточно долго, налаживая все контакты. В этот момент у него в голове сложился пазл. Скорее всего, на Анарабисе Ченерен стало плохо именно из-за линандина, действующего вещества, той штуки, которую ему вкололи. Все собрались уходить, когда женщина, уходящая последней, посмотрела на него. «Будете тут ночевать?» «Нет!» — резко ответил он. «Скоро пойду!» На мгновение в ее глазах мелькнуло что-то понимающее, и он поспешил зажать закрытие дверного отсека. «Кх!» Наконец, все они ушли. Эксцентричный монах бросил взгляд в сторону Ченерен и присел на стул рядом, откидывая голову. И как придурок так умудрился стукнуться? Неужели он совсем на пол свалился? Или он лежал и его придавило? Брови слегка сдвинулись. А что, кстати говоря, было? Как будто мозг отчаянно блокировал информацию, не давая вспомнить об этом. В тот же момент заныла нога, и он потер ее, вытягивая. Наверное, это было так болезненно, что мозг все стер. Он уже собирался подняться, когда услышал тихое бормотание. «Монах!» Мгновенно обернувшись, он посмотрел на Ченерен, но тот больше ничего не сказал. Он спал.